Глава 36. Деньги на щепки, щитом крепки. После чая я вернулась к телефонному списку. Ника рассказала, что в нем остались только те, кто не подтвердил свое участие другими способами. Всего на презентацию записались больше 100 человек. Я с успехом обзвонила оставшиеся номера. Многие благодарили за напоминание, хотя некоторые просто не ответили на звонок. И хотя никто мне уже не грубил, я все равно устала. Отложила трубку, чтобы собраться с мыслями, как вдруг зазвонил мой собственный телефон. Ника с кем-то болтала в соседней комнате. Это означало только одно. Сейчас я услышу Германа. Или не услышу. Ведь отныне я хозяйка своей судьбы. Взяла телефон в руки и сбросила вызов. Он, как мужчина, должен лучше разбираться в этих технических штуковинах и сразу поймет, что мне не очень-то хочется с ним разговаривать. Как назло, мужчина не понял. Он перезвонил снова, и я несколько секунд наблюдала, как телефон брюзжит и ползает по столу. Вдруг я все-таки нажала в правильный раз куда-то не туда. Может, надо другую кнопку попробовать? Я нажала, но теперь точно не ту кнопку. В трубке послышался знакомый голос. «Викторика, ты слушаешь?» «Хм», — произнесла я. По правде говоря, я по-прежнему не решила, что мне делать дальше. Вчера ночью сразу же уснула, а сегодня и свободной минуты на отдых не нашлось. За чаем только и обсуждали, что еще нужно успеть. Надеюсь, хоть несколько часов удастся поспать перед завтрашним днем. «Хм, ты слушаешь?» — засмеялся Герман. «Кто такой Фу?» «Давай к делу», — строго высказала я. «Взрослый человек, а звонит, будто просто хочет мой голос услышать». «Дело следующее. Заканчивается тестовый период нашего контракта», — сухо произнес мужчина. «Продлеваем на прежних условиях». Я промолчала, чтобы потянуть время. В нерешительности потерла кончик бумаги с телефонами, по которым недавно звонила. Что ему ответить? С одной стороны, мне не хотелось терять Германа, и я бы согласилась только, чтобы вновь оказаться рядом с ним в ароматной мятной дымке. С другой стороны, тот проклятый поцелуй Оксаны по-прежнему стоял у меня в глазах. Более того, каждый раз, когда я о нем вспоминала, он словно обрастал новыми деталями и становился еще откровеннее. Да и пора подбираться к самостоятельности, задуматься, о чем я мечтаю. Я постоянно иду вслед за кем-то другим, то за братом, то за Никой, то за Германом. Когда же найдется время, чтобы понять, чего хочу я? «Не станем продлевать», — с трудом выдохнула. «Хочешь больше денег? Сколько?» — ровно спросил мужчина, как будто заранее подготовил вопрос. «Нет, хочу попробовать себя в другой области», — воодушевленно произнесла я. «Для Ники сейчас очень важна помощь в проведении праздников». «Для нее наше мероприятие последнее», — перебил меня Герман. «Глеб далеко не в восторге, что она продолжает работать беременная. После рождения детей едва ли ей станет до организации чужих мероприятий». «Тогда начну книги писать». Нашлась я. Я бы еще поспорила насчет планов Ники. Разве она сдастся, когда появятся малыши? Для влюбленной в любимое дело разве найдутся преграды? «Не выдумывай ерунды». Герман начинал сердиться. «Я заплачу больше, чем издательство. Сколько тебе нужно?» Мужчина давил на меня, и мне это не понравилось. «Очень и очень много», — рассмеялась я, чтобы разрядить обстановку. «Так сколько? Цифра?» Его тон меня злил. Я погладила спинку дракона на кольце. Его прозрачные глаза засверкали ярче. «Давай же денежный амулет. Подскажи верное решение». «Нисколько», — заверила я. «Я хочу поработать в другом месте». «Почему? Что изменилось?» — хрипло произнес Герман. «Потому что ты отвлекаешь, а у меня еще куча недоделанных дел», — забубнила я, лишь бы он отвязался. Не объяснять же мое странное решение его воркованием с Оксаной. Вот привязалась я к этому поцелую. «Завтра обсудим», — завершил разговор Герман. Я постаралась отвлечься, чтобы прогнать из мыслей его васильковые глаза. Незаконченный список дел не особо помогал и постоянно представляла, как мы завтра встретимся и о чем поговорим. Всякий раз мне виделось, что я вхожу одна в большой зал, где ждет Герман. Едва увидев, он бросается ко мне и, сжимая руки своими горячими ладонями, объясняет, что никакой Оксаны в его жизни давно нет и что он ценит только меня. Вздыхая о недостижимости мечты, я активно бралась за следующий пункт в списке Ники, как мысли опять уносили меня в залу, Герману и его рукам. Вот привязался. Чтобы отделаться от мужчины, я включила компьютер. Ника показывала, как можно слушать музыку и смотреть картинки одновременно. Такой способ точно заставит меня прекратить выдумывать. Зайдя, я, недолго думая, набрала «Песни о деньгах». Оттуда перешла на «Законы денег», потом на «Аффирмации о богатстве», затем на «Как притягивать деньги», и тут я резко остановилась, убрала правую руку со стола, ущипнула себя и с открытым ртом продолжила смотреть на экран. Я почти привыкла к мысли, что не смогу вернуться в родной мир. Больше недели провела в Москве, и ведь не получила ни одного знака, что существует хотя бы какая-то возможность вернуться домой. Наоборот, и Ника, и Герман словно специально подчеркивали, что никакого другого мира нет. Теперь я не знала, чему и верить. Может быть, я чересчур заработалась и выдаю желаемое за действительное? Я, не отрываясь, разглядывала экран. Сюжет закончился, начался новый, сильно смахивающий шаблонными фразами на предыдущий. «Вы продолжаете страдать от безденежья, устали от постоянных изматывающих кредитов, изнываете от зарплаты до зарплаты в ожидании денег? Денежная жрица Медея подберет вам индивидуальный денежный талисман для вашего финансового благополучия. Теперь каждый, даже если вы всю свою жизнь боролись с денежными проблемами, сможет легко привлекать деньги отовсюду». Женщина с густо подведенными золотом глазами призывно улыбалась. Я сразу узнала ее. «Да, я видела, только однажды, но ту встречу сложно позабыть». «О-о-о!» — завела она свою любимую присказку, вытянув ярко-красные губы в трубочку. «Убедитесь сами, денежный амулет сэкономит вам много времени и сил. Он работает всегда, даже когда вы сидите на диване и смотрите ролик по интернету. Денежная жрица из моего мира, похоже, недурно устроилась в Москве. Да, за тонной макияжа скрывалось то самое уставшее лицо с мешками под глазами. Зато ее речь выглядела яркой и захватывающей. Московская одежда и огненно-рыжие волосы, очевидно, что крашеные, превратили ее в настоящую горожанку. И не найдешь подвоха. Я ущипнула себя во второй раз. Вдруг просто мерещится. Для создания амулета мне понадобится только дата вашего рождения. Но это еще не все, продолжила Медея. Если вы позвоните прямо сейчас, то получите второй денежный амулет абсолютно бесплатно. Два денежных амулета по цене одного. Подарите своим близким богатство. Женщина положила две бархатные коробочки с талисманами, одну рядом с другой, и мне удалось рассмотреть амулеты. Они походили на округлые металлические пластинки с символами. Я напрягла глаза, разобрать бы, что там. Книги по денежной магии имели ровно два параграфа по знакам и символам, однако я вызубрила их наизусть.